На кухне Бонни Клейсон резала овощи для обеда и смотрела новости CNN. Она думала, что надо бы приготовить что-то особенное, раз уж Дэнни остался у них. Мясо, тушёное в горшочке, а может, и тыквенный пирог. По телевизору показывали, как где-то на юге из воды вытаскивают автомобиль. Там было жарко, и рубашки полицейских на снимках были мокрыми от пота. Интересно, получится ли убедить Майка, ее теперешнего любовника, дать ей немного денег, чтобы они могли вывезти Ричи куда-нибудь этим летом? Она спросит его, когда увидит на следующей неделе. Майк работал водителем грузовика, был очень тихим и кротким человеком. Он спокойно относился к Ричи и был очень добр с ней, и пока этого Бонни было вполне достаточно. Кадр сменился. Теперь мужское лицо заполняло весь экран. «А он красивый», — подумала Бонни, — «если бы не глаза. Они были какими-то узкими». Презрительное выражение лица, подчеркнутое глубокими вертикальными морщинами, перечеркивало все впечатление от ума, который светился в этих глазах. «Может быть, он презирал только закон», — подумала она, — но ей так не показалось. Она предположила, что этот парень ненавидит все вокруг. Бонни прибавила звук, чтобы услышать его фамилию. «Малох? Это какое-то библейское имя? Оно звучит как библейское». Бонни была не из тех, кто часто ходит в церковь или изучает Библию, но его фамилия почему-то вызвала у нее ощущение мороза по коже. Она снова вернулась к приготовлению еды. «Скоро пойдут мыльные оперы, твои истории», как называла их ее мать. Вскоре Бонни забыла о человеке по фамилии Малох. Но ее сын не забыл. Он продолжал смотреть телевизор сосредоточенно и внимательно, изучая ряд лиц, которые там показывали. Там был человек с пронзительным взглядом, чернокожий красивый парень со светлыми волосами. В последнее время их фотографии часто показывали по телевизору. Ричи сидел очень тихо и запомнил их всех.